Камень метки сработал как надо, с щелчком шея барона восстановилась, он воскрес, широко раскрыл глаза, глубоко вдохнул и тут же получил в лицо порошком ложной смерти. Захар был не в том состоянии, чтобы сопротивляться, он впал в кому. Отлично, я расстегнул ему рубашку и поднялся. Теперь пора подпортить ему здоровье. Я начал рисовать астральные круги. Давненько я не использовал заклинание кражи сущности, пора это исправить. Когда все круги слились в один миниатюрный, который закрутился на кончике стилуса, я сел и аккуратно воткнул его в солнечное сплетение барона. В меня бурным потоком потекла энергия, напитывая мое тело. Заклинание кражи сущности – запретное искусство. В прошлом мире за его использование заклинателя объявляли в имперский розыск, от которого почти невозможно скрыться. Я случайно узнал про это заклинание, но в прошлой жизни никогда не использовал его. Не было причин. Заклинание кражи сущности способно забрать у жертвы здоровье, энергию, силу. В свой первый раз я его использовал, чтобы исцелить свои ноги. Во второй раз, чтобы наполнить накопители маны и немного улучшить свое физическое состояние. Сейчас я использую заклинание кражи сущности для кое-чего другого. Барон обладал сильным талантом, его основные элементы – огонь и тьма. И решил попробовать, вдруг получится забрать у него элемент огня. Я уже размышлял над тем, существует ли способ привить магу новый элемент. Сейчас это и проверю. На данный момент у меня следующий баланс элементов. Пространство – 50 тьма, 41 и огонь – 9. Это высокий талант, но далеко не высший. Энергия, которая перетекала от барона ко мне, вдруг стала очень горячей. Я резко вспотел, моя кожа покраснела. Все получилось, мне передается элемент огня. Но в первые же секунды я понял, что не смогу добиться идеального баланса трех элементов. У барона не хватит энергии, он умрет раньше. Через пару минут раздался едва слышимый треск. Ядро Захара начало резко деградировать. Ступень с восьмой упала на седьмую, затем на шестую. Я закончил, лишь когда оно достигло четвертой, уровня подмастерья. Я аккуратно вынул стилус и поднялся. «Ты весь мокрый», — заметила Мия, — «и горячий. От тебя даже пар идет». Я забрал у барона элемент огня, с усмешкой сказал я. «К сожалению, не так много». «Сколько?» — заинтересовалась Мия. «И чем ты пожертвовал?» «Элементом пространства. Думаю, сейчас он сравнялся с тьмой и достиг 40%. Плюс-минус 1%, у тебя был завышенный элемент пространства, так что логично», – кивнула Мия. «Получается, огонь сейчас равен около 20%, да, получается, еще один такой гранд-мастер, и ты сделаешь себе высший талант?» Я поморщился и ответил: «Заклинание кражи сущности вредит не только жертве, каждый заклинатель, который использует его, получает вредное воздействие на ядро, разум, состояние духа и многое другое. Если не рассчитать, то можно легко сойти с ума или стать калекой. Но у тебя же получится еще раз им воспользоваться», — спросила Мия, испытующе глядя на меня. «Да, пока у меня получается сопротивляться вредному воздействию», — кивнул я. «Но чем сильнее жертва, тем с большей осторожностью надо ее выбирать. Во время активации заклинания создается двухсторонний канал, через который переходит энергия. Барона я хорошо знаю. Он труслив и жалок. Он испугался и не смог ответить мне, а кто-то другой мог оказать сопротивление и ранить меня. Даже в коме», — удивилась Мия. «Да, на уровне инстинктов». Я сел и разрезал стилусом плоть под грудиной барона. Чуть раздвинул кожу, дотянулся до сердца и порезал его. В образовавшуюся рану быстро сунул электрический камень. Как только кристаллик оказался внутри сердца, я тут же вылил на грудь барона эликсир высшей регенерации. Несколько секунд ткани активно регенерировали, и вскоре о страшной ране напоминали лишь капли крови. «Готово. Он хотел пытать меня электричеством, судя по шокеру. Пусть теперь сам через это пройдет». Я поднялся и скастовал заклинание омовения. Небольшой дождик пролился на барона, а затем испарился, полностью очистив тело и пол под ним. Вот и все, я вытер лоб. Теперь надо разбудить его и поговорить по душам. Хе-хе. Захару казалось, что он попал в какой-то страшный сон. Он лежал на полу и тупо пялился на Артура, который вальяжно сидел на стуле и участливо смотрел на него. Захар помнил, как ему сломали шею. Он погиб, от такого невозможно выжить, ему разбили спинной мозг. Но каким образом он еще жив? «Проверь свое ядро, отец мой», — сочувственно предложил Артур. От его голоса Захар вздрогнул, а затем до него дошел смысл слов, и Захар задрожал от ужасного предчувствия. Он прикрыл глаза и проверил свое ядро. В следующую секунду он потерял сознание. Проснулся, потому что Артур сидел рядом и хлопал его по щекам. «Вставай, отец мой!» Услышав слова «отец мой», у барона от ярости потемнело в глазах, он снова потерял сознание. «Да вставай же ты!» Захар открыл глаза. Обе щеки сильно болели, словно его не ладонями хлестали, а стальной мухобойкой. «Что ты со мной сделал?» Тихо спросил Захар. Ему не хотелось вставать. Потеряв свою силу, он потерял и жизнь. Так он думал. «Ничего, отец!» Искренне ответил Артур. «Не знаю, как так получилось. Убей меня!» Попросил Захар. «Не нужно так говорить, отец!» Артур вдруг щелкнул пальцами, и тело барона охватила такая боль, которой он никогда в жизни не чувствовал. Я скривился. Этот индюк снова потерял сознание, ну сколько можно. Пришлось снова приводить его в чувство. «Отец, ты как?» – участливо спросил я. «Ты чудовище!» – прохрипел барон. «Почему?» – искренне удивился я. «Не подходи ко мне!» «Хорошо, как скажешь, отец!» «Не называй меня так!» «Как скажешь, отец!» Я снова щелкнул пальцами, и электрический камень выпустил несколько искр, заставив барона задергаться в конвульсиях. На этот раз он не потерял сознание. «Что ты хочешь?» – устало прохрипел барон. «Ты потерял свою силу, отец», – с сожалением покачал я головой. «Передай титул барона мне, хорошо, ты, я уже гранд-мастер, в академиуме про это знают». Барон уставился на меня, в его глазах пылала искренняя ненависть. «Надо бы убрать ее». Я щелкнул пальцами, и барон снова задергался. «Когда ты плохо думаешь обо мне, боги карают тебя», – наставительно сказал я. «А если я вдруг умру?» Твое сердце будет очень долго и мучительно умирать. Не надо так себя вести, ладно?» Барон не ответил. Он лежал и невидящим взглядом смотрел перед собой. Я вздохнул и снова активировал электрический камень. Мы с бароном беседовали до 5 утра. Под конец беседы Захар уже не пылал ненавистью. Он вздрагивал от одного моего вида. И, конечно же, барон стал очень послушным. Я вернулся к себе домой и решил немного поспать. Похороны назначены на 12. Можно 4 часа отдохнуть. Я лег в кровати и улыбнулся. Чтобы барон не расслаблялся, щелкнул его током и сладко заснул. Устал за сегодня. Архангельск, морская крепость. Княгиня Юлия Врангель принимала юную гостью в своем кабинете. Она сидела в кресле и оценивающе смотрела на Анастасию Беттихер, которая явно нервничала. Юлии не очень нравилась девушка, но она сама не понимала, почему. Из-за ее гнилой семейки? Или из-за кукольной внешности? «Говоришь, вчера ты получила браслет дара?» «Да», — кивнула Анастасия. «Вот он». Она подняла рукав, показывая простенький браслет. Медная пластинка и правда очень походила на ту, что видела Юлия. «Какой у тебя дар?» — спросила княгиня. Анастасия сжала зубы, собралась с силами и ответила. «Контроль зомби». «А», — княгиня опешила. «Контроль зомби? Ты уверена?» «Так написано в приложении. Покажи». Анастасия достала смартфон и подошла к княгине. Юлия внимательно изучила описание дара и удивленно посмотрела на Анастасию. «Я согласна принять тебя в клан. Ты получишь титул аристократки. В будущем, если наберешь заслуг, у тебя будет шанс стать баронессой». «Спасибо», — выдохнула Анастасия и поклонилась. В мыслях она поблагодарила хранителей знаний, которые помогли ей в такое трудное время. Глава 14. «Проснулся я за час до похорон. Пока умывался, Мия рассказывала. Тело Леонида привезли, его тоже похоронят, за компанию с остальными». Я хмыкнул. «Сегодня деда Лимона объявили в розыск, интервью Сары сработало. Лимон уже узнал про это, он собирается записаться добровольцем в армию Совета, чтобы помочь исцелять раненых». «Хорошо», кивнул я. «Валентин проник на территорию Сновидовых, Ники нашла много компромата». «Отлично, Валентин и Ники молодцы». Анастасия присоединилась к клану Врангель, закончила Мия. «О, хороший ход», я вернулся в комнату и сел в кресло. «Как атмосфера в клане Греек?» «Ужасно», Мия хихикнула. «Никто не знает, что делать. С раннего утра Сновидовы начали полномасштабную экономическую войну, Греки проигрывают по всем фронтам. Семейка в панике, ни у кого нет сомнений в том, что клан из топ-321 раздавит их». «Что уже сделали Сновидовы?» Нахмурился я. «О, уже очень многое. Через связи в ведомстве экономики они инициировали масштабную проверку Greek Construction, которая нашла нарушения в документации. Были выписаны очень крупные штрафы, заблокированы счета компании через суд до выяснения обстоятельств, отозваны лицензии на строительство, Заморожены некоторые текущие проекты из-за нарушений безопасности. Возбуждено несколько уголовных дел против руководства по фактам мошенничества. Проведены обыски в офисах, документацию изъяли. Если ничего не изменится, то скоро руководители будут отстранены от управления, и будет назначена временная администрация. Да, еще арестовали имущество компании как вещдоки. Сейчас вот появилась новость, что Сновидовы выкупили долги клана Грейк у банков. Скорее всего, скоро будет выдвинуто требование досрочного погашения кредитов. И это только утро. Уверена, вот-вот начнется юридическое преследование. Кстати, информационная атака тоже ведется. В СМИ уже начали говорить про Грейк Констракшн и его преступления. Сновидовы хотят поглотить компанию? Спросил я, закрутив монетку. Да, Грейк Констракшн – это опора клана, его главный актив. Захар и Марина долгие годы работали над тем, чтобы усилить позиции и расширить присутствие компании. В Архангельском княжестве Грейк Констракшн входит в десятку лучших строительных компаний. Если Сновидовы поглотят ее, они разом ворвутся в строительный бизнес. Обычно такое почти нереально провернуть, но сейчас с ними Марина, которая знает о компании все. Поэтому, если ничего не изменится, у Сновидовых все получится. Понял, я взял ноутбук. По моей просьбе Мия вывела на экран все новости, касающиеся клана Грейк. Ситуация для клана и правда выглядела ужасно, Сновидовы давят со всех сторон, и кажется, что шансов у компании нет, написал князь Булгаков. Он готов передать материалы для оплаты эликсиров. Также он отправил тебе 3 транша, 1 350 000 рублей, осталось еще 3. Понял, кивнул я. Когда Валентин будет в столице? Ближе к вечеру. Отправить его? Ага. Каспер хоть и хороший почтальон, но Валентина он не переплюнет. Мия хихикнула. Вскоре пришло время идти на похороны. Я оделся во все черное, снаружи меня уже ждал автомобиль. В дороге Мия сказала: «Представляешь, Ирина, вторая жена Вильгельма, уехала из города в свой родной клан. С ней поехали все ее дети». Я приподнял брови. «Ирина, мать Виктории, Сергея, 10-летней Ольги и 7-летнего Константина. Сразу 5 членов клана покинули город, даже не оставшись на похороны. Еще я прочитала, что Екатерина, оказывается, уже давно пропала. Но Вильгельм запретил говорить о ее исчезновении», продолжила Мия. «Екатерина, первая жена Вильгельма, мать Вероники и усопшего Павла, которого сегодня хоронит. Думаю, Вильгельм разобрался с ней», предположила Мия. «Он же думает, что она изменила ему с Серафимом и родила от него Павла. Впрочем, судя по ее личному досье, мир стал только лучше с ее исчезновением». Я ничего не ответил. Автомобиль уже заворачивал на территорию церкви богини жизни. Именно там должна пройти церемония. Внутри ко мне подошла Алина и шепотом поздоровалась. «Привет, привет, не узнал тебя». Алина спрятала свои яркие волосы под черным париком. Решила, что сейчас не самый подходящий случай, чтобы выделяться. Я кивнул, нашел взглядом барона, тот словно на 20 лет постарел. Похудел, осунулся, и даже немного посидел. Алина увидела, куда я смотрю, и тихо сказала: «Дядя совсем плохо выглядит. Столько ужасных новостей, одна за другой», покачал я головой. На глаза попалась Вероника, бледная, но при этом решительная. После похорон она должна поехать к своему будущему мужу, барону Тимуру Долива-Добровольскому. Она, единственный ребенок Вильгельма на этой церемонии, ее мать пропала, брат погиб, а вторая жена Вильгельма уехала со всеми детьми. «Она ждет не дождется, когда все закончится», сказала Мия, тоже глядя на Веронику. «Очень хочет поскорее уехать». Учитывая атмосферу в семейке, не удивлен. Через несколько минут внесли тела, за ними следовал знакомый мне священник Иннокентий. Он и провел церемонию, прочитал молитву, окропил тела священной водой. Затем наступил момент прощания. Первым вышел барон. Несмотря на свой ужасный вид, он смог сказать небольшую речь. «Сегодня мы хороним 5, хрипло начал он. «За всю историю клана не было настолько ужасного дня. Каждый из погибших – герой, который не заслуживал смерти. Моя мать, мои сыновья, мои племянники». Всем казалось, что барон по-настоящему горюет от потери. Но его взгляд то и дело дергался в мою сторону, словно он боялся, что я буду чем-то недоволен и накажу его, заставив корчиться в муках. Но я лишь печально смотрел на него, не собираясь прерывать. После барона настала моя очередь, как его наследника. Я сказал несколько слов о каждом, и уступил место Даше, старшей дочери барона и Марины. Выглядела она мрачно. «Даша тоже после похорон уедет», — сообщила Мия, проверив ее телефон. «Она присоединится к своей матери и вступит в клан Сновидовых. Я не нашел в этом ничего удивительного». Когда прощание закончилось, священник приказал отнести тела на кремацию. Из-за существования зомби в этом мире запрещено хоронить умерших, только сжигать. Церемония завершилась, все члены клана поехали на поминальную трапезу в Белый дворец. Всю дорогу я смотрел в окно на проносящийся мимо пейзаж и предавался воспоминаниям о первой жизни. Тогда мне пришлось приложить гораздо больше усилий, чтобы подчинить клан Грейк. В Белом дворце, после того как все расселись за обеденным столом, барон поднялся. «Хочу объявить», — сказал он, привлекая к себе внимание. «Я решил передать свой титул барона и должность главы клана более достойному кандидату». В зале повисла тишина, присутствующие начали переглядываться между собой. Никто не понимал, что происходит. «Я передам свой титул Артуру», — продолжил Захар. «Он уже достиг ранга гранд-мастер, и отныне он будет тем, кто поведет наш клан. После трапезы, при свидетелях, мы проведем церемонию передачи прав тут же. Я уже отправил в совет 10 официальное уведомление о передаче титула. Заносите еду». Как только барон объявил мое имя, все взгляды устремились ко мне. Лишь некоторые из семейки, самые глупые, чувствовали ревность. В основном же на меня смотрели с жалостью или злорадством. Захар явно отказался от борьбы и решил все скинуть на меня, в надежде, что вмешается мама и как-то поможет клану. «Когда ты стал гранд-мастером?» – удивленно прошептала Алина. «Недавно», – пожал я плечами, но не думал, что отец так поступит. Алина промолчала, лишь покачала головой. Она тоже считала, что барон отдал мне титул из-за мамы. Во время трапезы в обеденном зале царила странная атмосфера. Никто не понимал, чего следует ждать дальше. Клан Грейк явно переживает один из самых критических моментов за всю свою историю, и именно сейчас у руля встал такой молокосос, как я. После завершения трапезы в зал вошел Марик Тот. Он нес поднос, на котором стояла массивная чаша из черного металла, покрытая символами элементов тьмы и огня. Рядом с чашей лежал небольшой ритуальный нож. Захар взял нож и надрезал ладонь. Алые капли крови упали в чашу, сразу начав светиться тусклым багровым светом. «Подойди», — велел мне Захар, хотя слово «велел» не очень подходит. Скорее, он попросил, очень вежливо, почти заискивающе, почти что умолял. Я, как послушный сын, подошел к нему. В полной тишине зала Захар дрожащим голосом произнес: «Клянусь своей кровью и душой, что добровольно отказываюсь от титула барона и главы клана Грейк в пользу Артура Грейга». Кровь в чаше вспыхнула ярче. «Протяни руку», — попросил Захар, «хотя, лучше сам». Он протянул мне нож, его рука подрагивала. Я взял нож и порезал себе ладонь. Несколько капель моей крови упали в чашу, смешавшись с кровью Захара. «Повторяй за мной», — попросил он. «Клянусь своей кровью и душой, клянусь своей кровью и душой, что принимаю титул барона и должность главы клана Грейк, что принимаю титул барона и должность главы клана Грейк, и обязуюсь защищать интересы клана до последнего вздоха, и обязуюсь защищать интересы клана до последнего вздоха». Смешанная кровь в чаше засветилась. Когда свет погас, чаша была пуста, кровь впиталась в металл без следа. «Отныне ты, барон Артур Грейк, глава клана», — быстро произнес Захар и торопливо снял с пальца массивный перстень с гербом клана. «Носи его с гордостью». Я надел перстень на средний палец правой руки. Он тут же подстроился под мой размер. «Да здравствует новый барон!» Нестройно и вяло поприветствовали меня присутствующие. Захар отступил в сторону, освобождая мне место во главе стола. Я сел в кресло и задумчиво оглядел кислые лица. Бывший барон уселся рядом, но всем своим видом он показывал, что не желает находиться тут. Повисла тишина. Все ждали, когда новый барон заговорит. «Все, кто хотят покинуть клан, могут сделать это сейчас», — спокойно сказал я, взглянув на Дашу. Та презрительно фыркнула, поднялась и уверенно вышла из зала. Я перевел взгляд на Веронику, явно пребывающую в сомнениях. Увидев, что я смотрю на нее, Вероника решилась заговорить. «Барон, вы можете отменить соглашение о моем бракосочетании с бароном Тимуром Далива-Добровольским?» «Да», — кивнул я. «Можешь считать, что оно уже отменено». Вероника с облегчением кивнула и осталась сидеть на месте. «Хорошо», — я кивнула и встал. «Проблема со Сновидовыми решится сегодня. Алиса, идем со мной». После моих слов Алиса, третья жена барона, приподняла брови. Но она не стала препираться и поднялась. Вместе, провожаемые взглядом всей семьи, мы вышли из обеденного зала и прошли в кабинет барона. Я сел в кресло Захара и окинул взглядом Алису. Она, как всегда, была очень хороша, высокая, красивая. Сегодня Алиса оделась во все черное, ей очень шел этот цвет. «Вы хотели видеть меня, господин барон?» С легкой иронией в голосе спросила Алиса. «Да», серьезно кивнул я. «Ты была женой барона. Теперь я барон, значит, ты моя жена. Раздевайся». Алиса удивленно заморгала. «Шутка», я слабо улыбнулся. «Я хочу, чтобы ты встала во главе клана и взяла его управление на себя». «Снова шутка», уточнила Алиса. «Нет, мне нужен тот, кто будет за меня заниматься всеми делами клана. И зачем мне это?» Алиса усмехнулась. «Знаешь, я подумываю забрать Милену и уехать из Серова. Тебе придется очень постараться, чтобы переубедить меня, Артур. Я имею ограниченный доступ к магазину хранителей знаний. Если ты согласишься на мое предложение, сможешь через меня приобрести любой лот. Цени это, количество лотов ограничено». «Хранители знаний?» – нахмурилась Алиса. «Что за магазин?» «Смотри», я разблокировал смартфон и зашел в браузер. Мия знала, что делать, и открыла нужный сайт, который я раньше посылал Булгакову. Тут эликсир развития ядра до 8-й ступени включительно и 3 вида зелья омоложения. Алиса приняла смартфон и некоторое время смотрела на экран, читая описание эликсиров и зелий. Ее тело застыло, словно превратилось в статую. «Ты ведь уже давно стала мастером и достигла пика?» – спросил я. «Да, механически, как кукла», – кивнула Алиса. «Эликсир развития ядра 7-й ступени поможет тебе стать гранд-мастером. А ты тоже?» – Алиса посмотрела на меня. Я загадочно улыбнулся. Алиса поняла это по-своему, что я тоже принял эликсир, поэтому так рано стал гранд-мастером. «Хранителям знаний можно верить», – убежденно сказал я. «Об этой организации я узнал от апостола, который исцелил мои ноги». После моих слов все сомнения Алисы исчезли. Она положила мой смартфон на стол и сказала: «Я готова приступить к работе. Пока ты свободна, я свяжусь с тобой позже. Сейчас мне надо решить проблему со Сновидовыми». Алиса странно посмотрела на меня, бросила взгляд на мой смартфон и вышла. «Как будем решать проблему?» – деловито спросила Мия, улегшись на столе. «Давай сперва воспользуемся моментом. Акции Great Construction сильно просели, а да, рухнули на самое дно. Все сбрасывают акции, но покупателей нет. Тогда давай скупать их. Денег у меня полно, некуда тратить». Я усмехнулся. «Хорошо, сейчас займусь». Мия подошла к моему смартфону, легла рядом с ним и прикрыла глаза. Я подтянул к себе ноутбук барона и открыл его. Появилось окошко с запросом пароля. Мия приоткрыла один глаз, и пароль набрался сам собой. «Готово», — сказала кошечка. «Все, что есть на рынке, скупила». «Отлично, спасибо. С кем враждуют Сновидовы?» «С кланом Остин Сакин из ТОП-314», — отозвалась Мия. «Они непримиримые враги. Можешь дать мне почту главы клана Остин Сакин?» «Да, можешь печатать». На экране появилось текстовое окошко. Я быстро набрал сообщение, в котором представился анонимным врагом клана Сновидовых. К письму я прикрепил весь компромат, который добыли Ники и Валентин. Отправив сообщение, я набрал князя Булгакова. «Да», – осторожно ответил он. «Здравствуйте, княже». «Нет, я не звоню вам из тюрьмы. На этот раз у меня есть к вам личная просьба. Разумеется, я готов отплатить вам». Повисла пауза. «Я тебя слушаю», – ответил Булгаков. «У меня есть 2 браслета дара и право передать их кому-нибудь, если, конечно, хранители знаний одобрит кандидата. Что ты хочешь взамен?» — сосредоточился князь. «Булгаковы уже получили 1 браслет и должны были оценить его. Любому будет ясно, что браслеты – уникальнейшие артефакты, аналогов которых нет в этом мире. Недавно отец передал мне свой титул, теперь я барон Грейк. Клан Сновидовых начал экономическую войну против моего клана. Можете как-то припугнуть их, чтобы они отстали от нас и вернули все, что украли?» Я говорил искренне, с ноткой обеспокоенности в голосе. «Поздравляю», — сухо ответил князь. «Я согласен на сделку. 2 браслета взамен на помощь». «Хорошо, спасибо вам», — с облегчением выдохнул я. «Столица, бизнес-центр Солнце». Князь Булгаков отключился и усмехнулся. «Какой наивный парень, обменял 2 браслета на такую простую услугу. Ему, князю и члену совета 10, хватит 1 звонка для решения проблемы. Впрочем, Артура можно понять, он только-только стал бароном, а его клан на грани краха. Тут любой запаникует и сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Звонок Артура вернул настроение Булгакову, которое было на самом дне после выхода видеоролика профессора. Когда графиня умерла, князь первым начал действовать. Он использовал полицию, заполучил в свои руки собранные графиней материалы, освободил всех жертв и обеспечил им полноценное лечение взамен на молчание. Булгаковы очень постарались, чтобы в СМИ не появилось ни единого упоминания о преступлениях графини. Все шло гладко, пока не вышел видеоролик профессора, который своим появлением перечеркнул все старания Булгаковых. Обдумав ситуацию, князь Роман пришел к выводу, что среди полицейских, которые обыскивали имение и расследовали дело смерти графини, оказался человек вируса. Он совершенно не связывал хранителей знания и вирус. Эти две организации имели противоположный стиль. Роман верил, что выход видео мог помешать планам хранителей, они ведь сами попросили Романа все провернуть тихо, без лишней шумихи. Многие из власть имущих тоже решили, что вирус получил данные во время расследования. Но это не отменяло того факта, что князь Булгаков не справился со своей задачей. Он должен был тихо-мирно уладить вопрос с графиней, а в итоге получилось все наоборот. Одно хорошо, профессор не назвал имени графини и адрес имения. Но все равно, на князя Булгакова неслабо надавили в совете. Видеоролик профессора затронул почти сотню кланов из топ-500, многие влиятельные личности были в его списке и потеряли свою репутацию. Этим воспользовались их конкуренты, вся политическая сфера страны забурлила. Взаимные обвинения, вызовы на дуэль, даже войны кланов, совершенно не вовремя воцарился хаос. В момент, когда со всех сторон атаковали зомби, началась внутренняя грызня, и кто-то должен был за это ответить. Клан Булгаковых стойко принял удар. Если бы видео вышло чуть раньше, то данная ситуация могла бы и расколоть клан, у князя было достаточно внутренних противников. Но все старейшины знали про эликсир развития ядра 11 ступени, поэтому никто и слова не сказал против князя, что сильно разочаровало скрытых и явных врагов Булгаковых. Роман выдержал бурю, но это не значит, что он был доволен ситуацией. Однако звонок Артура вернул ему настроение. Пока все грызутся между собой, клан Булгаковых становится только сильнее. Подумав об эликсирах и браслетах, которые он скоро получит, князь улыбнулся и взял свой смартфон. «Надо решить проблему парня. Я с довольным видом закончил разговор с Булгаковым. Отлично, отдам ему еще два браслета, и клан Булгаковых будет иметь у себя аж три штуки. С эликсирами развития ядра Булгаковы точно войдут в топ-3 кланов страны. Кто посмеет выступать против хранителей, зная, что у такого могущественного клана три браслета? Очевидно же, что Булгаковы как-то связаны с хранителями, уверен, многие кланы уже поняли это. Но чем плотнее будет наша связь, тем лучше, сильные партнеры гораздо полезнее, чем слабые». Глава 15. Квартал клана Грейк. Алиса, как и все другие члены клана Грейк, была ошеломлена решением Захара. Он отдал свой титул барона и отказывался говорить на эту тему с кем-либо. Да и в целом, Захар выглядел очень жалким и запуганным. Алиса могла только гадать о том, что же с ним произошло. Но вскоре Артур на деле показал, что Захар не ошибся в своем выборе. Через 2 часа после его назначения пришли новости. Все обвинения с Great Construction сняты, счета разблокированы, арестованные сотрудники отпущены. Преследование полностью прекратилось, даже больше, в СМИ появились новости, что инспекции Great Construction не нашли ничего противозаконного. Алиса была крайне удивлена, читая эти новости, ведь она сама была той, кто не раз и не два участвовал в силовых акциях против конкурентов Great Construction, когда еще была в составе отряда Сигма. Артур позвал ее через 2 часа после первого разговора. Алиса с нетерпением ждала встречи. Она уже прошлась по всем своим тайникам и вытащила все деньги, которые смогла, даже те, которые откладывала на образование дочери. Но шанс стать гранд-мастером гораздо важнее, и если Артур и правда доверит ей управлять кланом, она без проблем вернет все потраченное. Алиса постучалась и дождалась, когда раздастся приглушенное: «Входи». Артур сидел за рабочим столом барона и задумчиво смотрел в экран ноутбука. Алиса не могла не отметить, что в роли барона он выглядит чертовски притягательно. «Садись», — Артур кивнул ей на стул. «Я бы хотела передать плату». «Заранее», — сказала Алиса, сжимая в руках сумочку, в которой лежали кошельки с деньгами. «У тебя есть 20 тысяч», — удивился Артур. «А ты, оказывается, богатенькая барышня». Алиса улыбнулась и положила на стол 4 кошелька, набитых купюрами. Еще и в наличке держишь, покачал головой Артур. Ладно, садись, отдам тебе эликсир так скоро, как смогу. Если получится, завтра утром. Алиса опешила от такой скорости и сильно обрадовалась. Она-то думала, что придется ждать как минимум несколько месяцев. «Я хочу поговорить с тобой об отряде Сигма», — Артур взглянул ей в глаза. «Ты знаешь, как пополняется этот отряд?» «Из воспитательного дома», — спокойно ответила Алиса. «А ты знаешь, как дети попадают в воспитательный дом?» Артур испытующе смотрел на нее. «Клан Грейк сотрудничает с сиротскими приютами и набирает перспективных детей», — предположила Алиса. «Нет, вот». «Посмотри», Артур взял со стола папку и протянул ей. Алиса приняла ее и приступила к чтению. Чем дольше она читала, тем сильнее ощущала внутренний холод. В воспитательный дом попадают потомки уничтоженных семей магов. Алиса, последняя представительница клана Орем, в уничтожении которого участвовал тот самый отряд Сигма, от новой информации у Алисы закружилась голова, она часто задышала. Артур с сочувствием смотрел на нее и ждал, когда она придет в себя. «Захар знал?» – спросила Алиса и сама себе ответила. «Конечно, знал. Вся верхушка клана знает», – кивнул Артур. «Ты в порядке?» «Да», – Алиса расстегнула ворот рубашки, чтобы было легче дышать. «Я хочу, чтобы ты подчинила себе отряд Сигма. Сможешь?» «Сигма под Вильгельмом и Захаром», – машинально ответила Алиса. «У меня нет влияния на этот отряд. А если ты станешь грандмастером?» Артур улыбнулся. «Скажи, ты ведь умная девушка?» «Нет, я глупая». Алиса уже окончательно пришла в себя и теперь пыталась понять мотивы Артура. Зачем он все это ей рассказал? Она ведь теперь может возненавидеть клан Грейк. Это тоже хорошо, значит, не будешь много думать. Артур негромко рассмеялся. «Я скажу тебе прямо, Алис, мне нужна полная власть в клане. Отряд Сигма должен быть под тобой, полностью. Справишься, а что делать с Вильгельмом? Сама решай», – пожал плечами Артур. «Повторяю, мне нужна полная власть над кланом, тогда я смогу доверить все дела тебе». «Полная власть, понимаешь?» Алиса около минуты не отвечала. Она молча смотрела в глаза Артура, взвешивая все за и против. Она прекрасно поняла намеки нового барона и то, какую роль он приготовил ей. «Да, понимаю», — медленно кивнула Алиса. Она приняла решение. «Хорошо, с воспитательным домом тоже разберешься сама. Им раньше занималась Екатерина, но она без вести пропала. Закрой это заведение, детей отправь в нормальные приюты. Старших тоже», — уточнила Алиса. «Им можно дать работу. Решай сама. Вот еще, возьми». Он положил на стол невзрачный браслет. Алиса узнала его, видела в сети фотографию некого Алексея Громова, ставшего очень известным из-за браслета дара. «Да, ты правильно поняла», — кивнул Артур. «Посмотрим, какую способность браслет дара откроет у тебя. Если она будет практичной, то оставим браслет тебе. Надень его». Алиса выполнила приказ и поморщилась. Браслет обжег ей кожу. Артур разблокировал смартфон и с интересом посмотрел на него. Затем он положил гаджет на стол, взял монетку и очень умело закрутил ее между пальцами, прямо как фокусник. Алиса сидела молча и не мешала молодому барону размышлять. «На смартфоне у тебя появилось новое приложение», — наконец прервал он молчание. «Следуя инструкциям, думаю, ты сама понимаешь, что не стоит никому рассказывать про мою связь с хранителями знаний. Можешь идти». «Да», — Алиса поднялась, поклонилась и вышла. Она шла по коридору и думала над своим следующим шагом. Артур ясно дал понять, чего он от нее хочет. В клане Грейк власть никогда не хранилась в одних руках. Захар имел огромное влияние, но ему приходилось считаться со старейшинами, стариками клана Грейк, дряхлыми магами, которые после нападения Сновидовых испуганно затаились, неспособные оказать сопротивление. Среди этих стариков был и Глеб Грейк, дядя барона, бывший командир отряда Сигма. Именно он руководил зачисткой клана Орем, и Алиса не собиралась отпускать его живым. Артур ясно ей дал понять, ему не важны методы. Главное – результат. Новому барону не нужна молодая мама Алиса. Ему требуется хладнокровный убийца, который был известен под именем Хирург. Алиса усмехнулась и ускорила шаг. Что ж, скоро клану Грейк придется сыграть еще несколько похорон. Но перед тем, как начать действовать, ей нужно стать грандмастером. Не стоит недооценивать этих стариков. Каждый из них владеет неплохой коллекцией артефактов. И надо бы разобраться с браслетом и его даром. Когда Алиса вышла, я еще пару минут смотрел ей вслед. В моей прошлой жизни клан Орем был вырезан под корень из-за некоторых заклинателей, которые владели меткой души под названием «Кровавое наследие». Мне неизвестно, каков эффект этой метки, я только знаю ее внешний вид, алая ладонь, которую условно окунули в ведро с кровью. Регулятор, созданный на основе самообучающихся шахмат, тоже обладает способностью учиться. Чем больше меток души через него проходит, тем лучше он их понимает. Регулятор уже научился определять внешний вид метки при контакте с владельцем, и метка души Алисы очень похожа на кровавое наследие. Теперь осталось узнать, как она действует. Ники уже составила инструкцию. Алиса по ней будет активировать браслет дара в разных ситуациях. Постепенно регулятор сможет составить точное описание метки. Надо лишь подождать. «Как думаешь, что будет делать Алиса?» — спросила Мия. «Точно не знаю, скоро сами увидим», — улыбнулся я. «Но думаю, она не разочарует нас». Мия согласно мурлыкнула и сообщила: «Люба уже купила нужные ингредиенты для эликсира, сегодня будет готовить его». Роман увеличил ступень ядра до 6-го. Валентин забрал посылку у Булгакова, скоро найдет удобное место и сможет тебе передать. «Хорошо», — кивнул я. «Люба знает, что скоро ей придется сделать несколько камней сути алхимии». «Да, она готова». «Отлично. Давай свяжемся с Академиумом, попрошу отсрочку еще на день. Все-таки я стал бароном, мне должны разрешить». «Можешь печатать», — Мия вывела на экран текстовое окошко. Но не успел я коснуться клавиатуры, как завибрировал смартфон. Звонила мама. «Почему я узнаю, что ты стал бароном от других?» — возмутилась она в трубку. «И почему ты мне ничего не сказал о проблемах клана Грейк?» «Мам, уже все решено», — мягко ответил я. После короткой паузы она сказала: «Я тебе обещала, что как только ты станешь бароном, наши два клана сольются в один. После разговора я отправлю в совет 10 официальное уведомление о слиянии». «Нет, пока рано», — отказался я. «Если кланы сольются, ты потеряешь титул баронессы». «Ну и что? Давай подождем. Если я стану графом, то получу право назначить двух баронов. Твой титул останется при тебе». «Как ты хочешь стать графом?» — удивилась мама. «Как и все. За заслуги перед государством», — я усмехнулся. «Позже увидишь», — мама ответила не сразу. «Хорошо, если ты в этом уверен, то подождем. Ты уже решил, как будешь управлять кланом? Ты ведь еще студент. Доверю это Алисе. Ты не против?» — осторожно спросил я. «Все-таки Алиса когда-то сместила маму и стала третьей женой Захара». «Нет, конечно. Но ты в ней уверен?» «Да, ей самой это выгодно». «Алиса – очень опасный человек», — предупредила мама. «Ты должен как-то привязать ее к себе, если не хочешь в будущем получить нож в спину. Если Алиса почувствует слабость, она свергнет тебя. Точнее, попытается это сделать. За ней скрытно будет следить Тики», — ответил я. «Если Алиса что-то задумает, я узнаю, можешь не беспокоиться». «Ты не будешь знакомить Алису с Тики?» — с иронией в голосе спросила мама. «За что ей такой подарок?» «Тики не будет появляться лично, она замаскируется под мощную программу, которая может анализировать огромные массивы данных». «Тогда ладно», — неохотно согласилась мама. «Если бы я лично не была знакома с Тики, то ни за что бы не поверила в ее существование. Но все равно, будь осторожен, ладно? Вдруг Алиса решит устроить быстрый переворот. Она все равно будет готовиться, а Тики через ее смартфон будет слушать все, что говорит Алиса». «Не беспокойся, мам, все будет хорошо». Повисла короткая пауза, мама сменила тему. «Тебе надо провести торжественный прием в честь получения титула. Я могу помочь с организацией». «Не нужно, я объявлю на сайте клана, что приема не будет, ведь мне надо учиться», — отмахнулся я. «Сейчас не стоит привлекать к себе много внимания, клану нужно время для восстановления. Так не принято». «Ну и ладно», — мама вздохнула и сказала. «В будущем тебе все равно придется это сделать, чтобы познакомиться с дворянами княжества и наладить связи. И к княгине нужно поехать, засвидетельствовать ей свое уважение и принять из ее рук медаль дворянина. Хоть это и формальность, но если не сделаешь, оскорбишь ее». «Спасибо, что напомнила. Завтра же поеду к княгине». «Хорошо. Расскажи, что там у вас вообще происходит? Я слышала, что Екатерина пропала, а Ира ушла из клана со всеми детьми. Это правда?» «Да», — вздохнул я. «В клане уже не так много людей, как раньше». Мы с мамой проговорили еще минут 20. Когда я закончил, Мия доложила: «Люба смогла сделать эликсир развития ядра 4-й ступени». «Отлично», — довольно кивнул я. «В клане никто не понимает, как ты смог остановить Сновидовых», — хихикнула Мия. «Все переписываются, гадают. Пусть гадают. Сможешь ввести меня в дела клана? Какие у него активы? Сколько денег на счетах и прочее? Да, конечно. Мия вывела на экран множество файлов, и я начал их внимательно просматривать. Основной актив клана – Great Construction. Не считая меня, в руках у клана Great 65% акций, которые распределены между десятком людей. У Захара 25%, у Марины, Серафима и Вильгельма по 7,5%. Остальные принадлежат старикам семьи, еще немного имеет Даша. После недавней скупки акций у меня на руках 18%, сейчас я второй акционер компании. Члены клана имеют и другие активы, ценные бумаги, недвижимость, золото, антиквариат. Самый богатый, несомненно, Захар. Но и другие члены клана не бедствуют, если не считать тех, кто имеет совсем слабое влияние, например, как семья Светы. «Что делает Захар?» – спросил я, заперся у себя в комнате. Я продолжил изучать, как обстоят дела у клана. Если не считать Great Construction, главной ценностью оставался клановый квартал, земля и недвижимость стоили немалых денег. Но истинная ценность крылась не в материальных активах. Каждый клан магов имеет право взять под свое крыло населенный пункт. Масштаб контролируемой территории напрямую зависит от силы клана. Конечно, речь идет не о прямом управлении. Например, в городе Серый все ключевые должности занимают люди клана Грейк. Мэром может стать только тот, кто получил одобрение клана, никак иначе. Кроме того, кланы получали право свободно вербовать магов на подконтрольной территории. На данный момент клан Грейк насчитывает 130 магов, из которых меньше 30 носит фамилию Грейк. Остальные пришли извне, заслужив право вступить в клан. Половина из них бойцы, треть занимает высокие посты в Грейк Констракшн, от бригадиров до топ-менеджеров. Остальные тоже устроились неплохо. Еще 330 магов заключили контракт с кланом, но не удостоились чести стать его полноправными членами. Застряв на рангах учеников и подмастерьев, они оставались весьма посредственными магами. Впрочем, даже такие способности делали их гораздо ценнее обычных людей в глазах любого клана. По правилам, мне, как новому барону, предстоит познакомиться со всеми этими людьми, как минимум, с членами клана. Но на это уйдет слишком много времени, поэтому я оставлю все как есть. Только скажу, чтобы Тики и Ники проверили их, с остальным справится Алиса. Еще около часа я изучал документы. После этого отправил все Алисе, пусть она подумает, что с этим делать. Мия достала самую полную информацию, которую члены клана тщательно скрывают. «Захар у себя?» – спросил я. «Да». Ему несколько раз звонили старейшины. «До тебя тоже пытаются дозвониться. Хотят устроить клановый совет и обсудить все». Я хмыкнул. «Обсудить они хотят, ага. Наверное, думают, как бы меня подавить и подчинить. Да плевать на них вообще. Пусть Алиса с ними разбирается, это ее работа. Делать мне нечего, со старыми грейгами встречаться. Они довольно плохие люди», заметила Мия. «В их компьютерах я много чего нашла. Конечно, плохие. Всех хороших убили. Это поколение, которое воспитало таких монстров, как Захар, Вильгельм и Серафим. Для них убить человека, как прихлопнуть муху. Думаешь, Алиса займется ими? Посмотрим. Но думаю, что она правильно меня поняла. Можешь назначить встречу с клановым юристом через час, если он может? Да, без проблем». Я немного размялся и вышел из кабинета. Пришло время посетить экс-барона. Захар закрылся в своей комнате, поэтому мне пришлось сильно надавить и сломать замок. Как только я зашел, Захар заорал. Он сидел в углу комнаты с ножом в руках. «Тише ты», — поморщился я. «Это всего лишь я, твой любимый сын». От моих слов Захар чуть не потерял сознание. «Садись, поговорим», — пригласил я, сев за стол. Яков согласился встретиться в 6, — сказал Имея. Захару понадобилась минута, чтобы отойти от испуга и сесть напротив. Его руки подрагивали. «Через час мы поедем к Якову», – спокойно сказал я. «Ты перепишешь на меня все свои активы, возьмешь себе 50 тысяч и полетишь в любую страну, какую захочешь. Купишь дом и заживешь себе, вдали от забот. Электрический камень я из твоего сердца уберу». «Согласен», – Захар без сомнения кивнул и прохрипел. «Да, согласен. Дай мне выбраться из этого кошмара». «Ну и отлично», – я похлопал его по плечу, отчего Захар сильно дернулся. «Можешь уже потихоньку собираться, скоро поедем». Глава 16. Покинув комнату Захара, я поехал в свой дом. По пути мне позвонил Марик тот, бывший помощник Захара, и уточнил, что новая вилла для барона будет подготовлена в течение 2 дней. Затем он начал говорить о проблемах клана, но я прервал его. «Впредь решай все дела клана с Алисой. Скоро я уеду в Академиум, она будет заменять меня». После недолгой паузы Марик вежливо ответил: «Как скажете, господин. В своей комнате я через астральные врата забрал у Валентина оплату, которую передал Булгаков, 9 камней душ, 20 кристаллов зомби-магов 9-й ступени, столько же 10-й ступени и 18-11-й. В следующий раз надо партиями такое богатство передавать», — пробормотал я, рассматривая открытые шкатулки. «Как думаешь, сколько тут денег?» «Миллиона 3-4 минимум», — ответила Мия. «Раньше было бы дороже. После начала войны кристаллов зомби-магов стало больше». Я кивнул. «Неплохо, что тут еще сказать? Люба готова к передаче?» «Да». «Я отправил Любе 4 камня душ, которые она должна превратить в камни сути алхимии. Их хватит, чтобы закончить эликсир развития ядра 11-й ступени. В моих руках теперь 11 свободных камней душ», — задумчиво сказал я, перебирая мутные кристаллики. «Машина подъехала, водитель ждет», — сообщила Мия. «Иду». Я переоделся и вышел из дома. Захар меня ждал в автомобиле. Выглядел он спокойно, даже сосредоточенно. Юрист Яков жил в клановом квартале, поэтому через 5 минут автомобиль уже припарковался у 2-этажного коттеджа. Яков ждал нас, высокий лысеющий мужчина с усами. Он уважительно поклонился нам и пригласил в свой кабинет. Когда я сказал ему, зачем пришел, Яков даже не моргнул, кивнул и начал работать. Закончили со всеми формальностями в течение часа. Захар использовал свою магическую печать и поставил подписи в нужных местах. После этого мы с моим дорогим гостем поехали ко мне домой и поднялись в мою комнату. Захар явно нервничал, сейчас, в его понимании, самый опасный момент. Он уже отдал мне все, что мог, и титул, и деньги. Я могу запросто не сдержать обещание и просто убить его, он уже бесполезен. «Отвернись к стене», — велел я. Дрожа всем телом, Захар выполнил приказ. Я создал стилус и быстро нарисовал астральный круг. В Захара выстрелило заклинание оглушения, он свалился на пол. «Придется тратить еще один эликсир высшей регенерации», — проворчал я, присев у тела. Захар лежал на боку. Я взял его за плечо и развернул на спину. Кожа Захара была бледной, волосы частично поседели. Я сидел на корточках и смотрел в лицо человека, которого всегда искренне ненавидел. Он сломал мне психику в детстве, хотел превратить в психопата-убийцу. И если бы не мама, у него бы все получилось. В прошлой жизни я отомстил ему, разрушил до основания клан, барон был убит своими же сторонниками. Но месть не утолила моей ненависти, я ее принес с собой и во вторую жизнь. Но сейчас, растоптав его во второй раз, я наконец ощутил внутреннюю свободу. «Чего так смотришь?» — спросила Мия. «Смотрю и не злюсь», — рассеянно ответил я. «Больше нет той ненависти, только презрение». «Это хорошо», — уточнила Мия. «Наверное, да», — я усмехнулся. «Ладно, надо заняться делом». Погрузив Захара в кому, я снова вскрыл его и достал электрический камень из сердца. Эликсир высшей регенерации залечил рану, а заклинание омовения убрало всю кровь. После этого я посыпал Захара порошком восстановления, и тот пришел в себя. «Все», — сказал я, сев в кресло. «Ты теперь полностью здоров. Надеюсь, в ближайшие дни ты улетишь. Деньги на твоем счету. Пусть меня довезут до аэропорта. Сейчас», — хрипло пробормотал барон, поднимаясь с пола. «Как скажешь». Даже не посмотрев в мою сторону, Захар поспешно вышел из комнаты. Он даже не стал смотреть ближайшие рейсы, решил подождать в аэропорту. Я позвонил Марику Таду и приказал собрать вещи бывшего барона и отвезти в аэропорт. Сделаю ему последнюю услугу. Проверил время, уже 8 вечера. Не так поздно, как я думал. Снова позвонил Марику, тот сразу взял трубку. «Слушаю вас, господин. Я хочу посетить сокровищницу клана. Машина скоро будет подана, господин. Думаешь, найдешь что-то интересное?» — спросила Мия, когда я положил трубку. «Это не важно», — усмехнулся я. Вскоре пришло сообщение, что машина меня ждет. Водителем был сам Марик. Когда мы тронулись, он объяснил: «Сокровищница клана находится под Белым дворцом, в специальном помещении. На входе стоит артефактная дверь, которую можно открыть только с помощью перстня барона». Я заинтересовался. Вдруг в сокровищнице и правда найдется что-то интересное? Все-таки Грейк — довольно старый клан, За многие годы могли и накопиться какие-нибудь ресурсы. Марик доехал до Белого дворца и сам проводил меня к сокровищнице. На металлической двери, вместе замочной скважины, было углубление. Я приложил перстень и подал ману, дверь бесшумно открылась. Марик стоял поодаль, повернувшись спиной, чтобы не увидеть ничего лишнего. Я вошел в сокровищницу и включил свет. Небольшое помещение с полками, на них сундуки. Барон, наверное, нередко сюда заходил в последние недели, заметил Эмия. Видишь, пыли нет, там раньше лежали сундуки. Ага, я подошел к ближайшему сундуку и открыл его. Внутри лежали магические черные бриллианты, весьма редкий ингредиент для артефакторики, стоит немало. Во втором сундуке я нашел смесь магических драгоценных камней. В других тоже были редкие ресурсы, хоть они и не сильно мне нужны, но главное их наличие. Чтобы ничего не упустить, я решил проверить каждый сундук. И не зря, в одном из них я нашел маленькую коробочку. Открыл ее, а внутри – камень души. Апа, удивился я, какая удача. Плюс один камушек, прокомментировал Эмия. Этот камушек гораздо ценнее, чем другие. Почему? Скоро поймешь. Я убрал коробочку в карман и продолжил изучать содержимое сундуков. Больше ничего интересного не нашел. Вышел из сокровищницы, закрыл дверь и окликнул Марика. Да, господин, он подошел ко мне. Скажи, что это? Я показал ему открытую коробочку с камнем души. Марик слегка вздрогнул и ответил. Господин, это камень души, очень редкий ресурс. Ваш отец приобрел его 18 лет назад, на аукционе, где распродавали имущество уничтоженного клана Орем. А во, какое совпадение, удивилась Мия. Спасибо, кивнул я, закрывая коробочку. Отвези меня домой. Конечно, господин, выглядишь довольным, заметила Мия, когда мы ехали в машине. Но ответил я ей только когда закрылся у себя в комнате. С этим камнем души мне будет еще легче реализовать мой план, пояснил я. Он получен легально, на аукционе. Это легко проверить. Значит, я могу использовать его. Создашь артефакт, поняла Мия. Да, надо только подкорректировать план, и мне нужен камень метки Лилит. Сказать ей, да, пусть готовится. Через 5 минут я передал Лилит камень души и со вздохом посмотрел на свой чемодан с ингредиентами. Хочется отдохнуть, в компьютер поиграть, но нужно делать эликсир для князя, аж 28 штук. Любе надо быстрее расти, проворчал я, создавая стилус. Она старается, вступилась Мия. Знаю, просто бурчу. Сделаю 5-6 эликсиров и буду отдыхать, устал за сегодня. А я пойду, погуляю, Мия махнула лапкой на прощание и исчезла в стене. Я занялся алхимией. В итоге сделал эликсир развития ядра 7-й ступени для Алисы и все 10 эликсиров 9-й ступени. Убил на это 2,5 часа. Перед сном немного поиграл в компьютер и лег спать. На следующее утро, пока я умывался, Мия докладывала. Захар улетел. Старики из клана стали еще активнее. С утра пару раз пытались до тебя дозвониться, но я отключила звук. Спасибо. Люба сделала 2 камня сути алхимии. Лилит тоже сделала свой камень метки. Отлично, я вытер лицо. Браслет дара становится все популярнее. Совету 10 явно не удается скрыть информацию. Сколько кланов совета получили браслеты? Пока 4. Пусть Лилит и остальным отправит, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Хорошо, я написал Алисе и спустился на завтрак. Она пришла ко мне, когда я заканчивал с едой. «Как у тебя дела?» – спросил я, когда она села рядом. Старейшины все уши прожужжали, поморщилась она. «Возмущаются твоими действиями. Вот, держи», – я положил на стол мешочек с эликсиром. «Это то, о чем я думаю». Алиса заметно взволновалась. «Да», – улыбнулся я. «Сперва подготовься мысленно, успокойся, очисти лишние мысли, затем просто выпей, и все будет». «Поняла?» – сосредоточенно кивнула Алина, осторожно забирая мешочек. «Я собираюсь поехать в Архангельск, засвидетельствовать уважение княгине. От нее прямо полечу в столицу. Остальное оставлю тебе. Мне посылай ежедневные отчеты, этого хватит». «Я справлюсь», – уверенно кивнула Алиса. «Не сомневаюсь». После завтрака я позвонил в морскую крепость и уведомил о своих намерениях. «Сегодня у княгини много дел», — ответила секретарь. «Вы можете явиться через неделю, это будет не очень удобно, я студент академиума. К сожалению, княгиня слишком занята». «Хорошо, спасибо». Я отключился и написал маме, попросил у нее номер княгини. Мама позвонила через пару минут. Услышав, зачем мне ее номер, она сказала, что сама позвонит княгине. Еще через 5 минут пришло сообщение: «Юлия Врангель будет ждать меня в морской крепости в 4 дня». Я не удивился такой отзывчивости. Юлия хоть и отплатила мне долг, но все равно относилась ко мне с теплотой из-за зелья омоложения и своего прорыва на ранг архимага. Я вызвал автомобиль и поехал в Архангельск. Жаль, не могу телепортироваться. Будет странно, если барон вдруг исчезнет из одного города и окажется в другом. По приезде в Архангельск я пообедал и поехал прямо в морскую крепость. Меня проводили в кабинет княгини. «Вы прекрасно выглядите», — я с улыбкой поклонился. Юлии было почти 50, но выглядела она на 25 максимум. «Благодарю тебя, Артур», — улыбнулась Юлия. «Поздравляю с новым титулом». Она поднялась с небольшим футляром в руках. «Я вручаю тебе медаль дворянина». Юлия подошла ко мне и положила в ладонь футляр. «Служи верно своей стране, барон Артур Грейк». «Спасибо вам», — я поклонился. Юлия вернулась к своему столу и сказала: «Можешь идти. Благодарю, что выкроили время для меня». Очевидно, что у княгини полно дел, и ей пришлось подкорректировать свои планы, чтобы принять меня. После морской крепости я купил билеты до столицы. Ближайший рейс был на 9 вечера, поэтому я съездил в центр, на площадь Петра Врангеля, и погулял там. Зашел в магазин с ингредиентами, поискал пространственные материалы, к сожалению, без результатов.